Глава 20. Заря новой жизни. Дитя мое, не холодно ли здесь? Не простудись. И зачем ты ходишь одна? Ты еще так слаба, — так говорил однажды Крижов, заботливо суетясь около дочери, перешедшей в столовый зал без его ведома. Она была еще слаба и бледна, но уже могла ходить без посторонней помощи. Закутанная в большую шаль, она полулежала теперь в дорогом ей по воспоминаниям кресле и, не слыша слов отца, задумчиво смотрела на огонь, пылавший в камине. «Позволь, я проведу тебя в твою спальню», — уговаривал ее старик. «А, ты здесь!» — очнулась молодая женщина от забытья. «А я мечтала. Все воспоминания. Скажи мне, что ты знаешь о нем?» — отрывисто говорила она, как будто отец должен был знать, о ком она думала во время своих мечтаний. «Как бы тебе сказать, дитя мое?» — смешался старик, не понимая ее вопроса и не желая показать этого. «Покуда я ничего не могу сказать, наверное. Я не знаю». «Так ты справься! Я хотела бы знать, что он делает, как живет. Неужели ты совершенно разлюбил его? Ведь он рос на твоих руках, он был близок тебе, как сын. Не понимаю я, как это могут люди забывать друг друга только потому, что не родные?» «Что ты? Что ты, голубка? Я его и теперь помню, люблю как сына», — поторопился сказать Крижов, поняв, о ком идет речь. «Я на днях пошлю узнать. Это время все о тебе хлопотал, совсем потерялся. Хорошая моя, напугала ты меня». Крижов ласкал дочь, но она была как-то апатично холодна. Казалось, что вместе с здоровьем отцвела ее любовь, погибла ее нежность. Постоянно задумчивая, постоянно молчаливая, она не ласкалась, как прежде, к отцу, не говорила с ним по целым часам и как-то рассеянно слушала его болтовню. Он же никогда не был так говорлив, как теперь. Казалось, что он хочет вознаградить себя за долгие дни молчания и одинокой тоски. Под его говор нередко засыпала дочь в своем большом кресле. У старика навертывались на глаза слезы, когда он замечал, что дочь не слушала его и заснула. Но он быстро оправлялся и тихо, осторожно отвозил больную в кресле в ее комнату, где при помощи горничной укладывал дочь как ребенка в постель. «Дитя мое, я справился о нем», — толковал, радостно потирая руки Крижов на другой день после расспросов дочери о Павле. «Ну и что же?» — спросила молодая женщина. «Ничего, работает, здоров. Не думает зайти к нам». «Как бы тебе это сказать? Он заходил, то есть не то чтобы заходил, а справлялся о твоем здоровье у дворника. Почти каждый день справлялся. Я это от лакея вчера узнал. До этого и нужно было ожидать. Я всегда был уверен, что Павел нас любит. Строптив он, непокорен, но нас никогда не забудет. Добрая душа». Дочь молча слушала болтовню разговорившегося старика. «Да, справлялся и не зашел», — качая головой, рассуждала она как бы про себя. «Он и не зайдет сюда. Никогда не зайдет». «Отчего же, дитя мое? Отчего же?» — торопливо прервал ее отец. «Теперь вот ты поправилась, говорить можешь, он и зайдет непременно». «Нет, отец, он не зайдет, и незачем ему заходить сюда. Мы его оттолкнули от себя. Ты позабыл о нем, и я... Что я ему теперь? Что за мысли? Что за мысли?» — воскликнул старик, подергивая шейную косынку. «Зачем этот тон? Разве мы враги с ним? Разве он не знает, что мы любим его как родного? И отчего это ты вдруг могла сделаться чуждую его сердцу? Разве он так черств? Вот уж этого я не люблю, когда так думают о ближних. Старик горячился и путался, но дочь уже не слушала его речей и дремотно смотрела на огонь в камине. Какие-то неуловимые и смутные видения носились перед ее глазами, в голове роились отрывки воспоминаний, клочки разговоров. Иногда ей вдруг представлялось на мгновение будущее, и по ее лицу пробегало выражение ужаса, плечи слегка вздрагивали. Но слабость сделала свое дело, и молодая женщина снова заснула, как убаюканное дитя. На следующий день Крижов весь сиял, не мог посидеть на месте, не мог наговориться. «А знаешь ли, голубка, где я был вчера?» — весело спрашивал он у дочери и как-то лукаво подмигивал добродушными глазами. «Почему же я знаю?» — ответила рассеянно дочь. «У него, у нашего Павла», — торопился высказать старик. «Я знаю его, он упрям, непокорен. Он не пришел бы первый. Да ему и не след было приходить первому. Я старше его. Я должен был первый показать ему, что прошлое забыто. Вот я так и сделал. Обрадовался он, целует, все о тебе говорил. Он теперь придет. Только поправляйся скорее. Он тогда и придет». «Это он тебе сказал?» «Да, да, он сказал, что придет, когда тебе будет лучше». «Он это обманул тебя. Успокоить хотел», — промолвила молодая женщина. «Он не придет. Я теперь поняла это. Ему нельзя прийти сюда. И для чего? Ну, скажи мне, для чего придет?» «Как для чего?» — растерялся старик и засуетился, не вынося пристального взгляда дочери. «Вот ты увидишь, я сам его приведу». «Зачем?» — еще пристальнее и неотступнее взглянула дочь. Старик растерялся окончательно и начал развязывать шейную косынку, подергивая и запутывая узел. «Зачем?» — продолжала в раздумье дочь. «Увидаться на минуту, погоревать вместе, еще более убедиться в том, что в будущем тьма и безысходность? Стоит ли для этого видеться?» И одной надоело страдать, ныть. «Что у тебя за мысли?» — тревожно проговорил старик, чувствуя, что дочь касается именно того предмета, о котором он старался не думать, обманывая себя насчет ее будущего возвращения к мужу. «Мы должны быть все вместе. Старую жизнь начнем». «Ты веришь в возможность этого?» — с упреком в голосе спросила дочь. «Да, да, мы будем счастливы», — увернулся от ее взгляда отец. «Пожалуйста, не возражай, ведь ты хочешь увидать его? Хочешь?» «Отец, что ты спрашиваешь? Зачем ты это спрашиваешь? Все, все отдала бы я, чтобы он был здесь». Оживилась на миг молодая женщина, и вдруг снова на ее лицо набежала какая-то мрачная тень. «Да нет, зачем?» — раздражительно проговорила она. «Не напоминай мне об этом. Это мечта, бред. Лучше приготовить меня перенести действительность, близкое будущее. Ты не мог отвратить его, так, по крайней мере, постарайся облегчить». Что-то суровое и почти черствое было в этих словах дочери. Отец опустил на грудь голову, и его говорливость внезапно сменилась тоскливым молчанием. Он почти боязливо ждал, что вот-вот дочь еще заговорит и поразит его сердце сотнями упреков за прошлые и предстоящие страдания. Но она молча поднялась с места и тихо, почти шатаясь, пошла в свою спальню. Отец бросился поддержать ее. «Оставь, «Я дойду одна», — проговорила она холодным тоном. «Дитя мое, ты сердишься», — начал старик. Дочь остановилась на минуту. Выражение ее лица стало совершенно мрачным. «Пора все кончать. Пора кончить игру в прятки», — отрывисто проговорила она, поддаваясь нервному раздражению. «Чем скорее, тем лучше. Я тебя не упрекаю. Но зачем ты не сказал мне прямо, что исхода нет? Надо было принудить меня жить с мужем. Закрепостили, так и нужно было разъяснить это. А то от слуг приходится узнавать, что муж может через полицию вернуть. Через полицию! А ты? Ты еще новые сны навеваешь. Точно нарочно хочешь сделать более страшным мое пробуждение. Скорее, скорее кончай все. Как-нибудь, но кончай, или я сама развяжу узел. Дочь отвернулась от отца и прошла, шатаясь, в свою спальню. Он, как оглушенный громом, стоял без движения на месте, и опять ни одного оправдания себе не находилось в его уме. «Виноват! Кругом виноват!» — шептал он, и казалось, что ему недалеко было до сумасшествия. Странные чувства овладели теперь Крыжовым. Он не сердился, не смел сердиться на дочь за ее резкие слова. Нет, напротив того, он еще более понял всю тягость ее положения и страдал за нее более прежнего. До сих пор любовь молодой женщины к Павлу казалась одним предположением старику. Теперь же он уверился в справедливости своих догадок. Несколько дней, как мы уже видели, он тешился, радуя свою дочь рассказами о Павле, и готов был продолжать эти невинные, по его мнению, толки о молодом человеке. И вдруг несколько отрывочных фраз дочери открыли ему, к чему он ведет ее этими подогреваниями того чувства, которое она старалась насильно задушить в себе, вырвать с корнем из своего сердца. «Что делать?» — спрашивал себя старик. Снова целую ночь провел он без сна, снова взвешивал все обстоятельства и тщетно старался найти исходный путь. Наконец он на что-то решился. Дня через три он явился к дочери опять с сияющим лицом. «Дитя мое, тебе лучше! У тебя сегодня и цвет лица свежее», — говорил старик молодой женщине. «Да, я почти здорова», — отвечала она. «Ну и отлично радовался отец, потирая руки. А что, если бы только ты... Будь покойна, не волнуйся, не волнуйся. Если бы, знаешь, вдруг теперь вошел...» «Папа, он здесь? Здесь? Веди его сюда, милый. Я хочу его видеть, в последний раз видеть!» Волновалась дочь, и ее щеки вспыхнули ярким румянцем. «Ну, полно, полно, успокойся, погоди!» «Павел! Павел, друг мой!» — поднялась молодая женщина с кресла и опустила свою голову на грудь Павла, быстро подошедшего к ней. С минуту длилось молчание. Никто не мог выговорить ни слова. Первый очнулся Крыжов. «Ах, я и забыл! Мне еще нужно к Трегубову съездить!» «Ты побудь здесь, Павел, покуда я не возвращусь», — засуетился старик и торопливо, почти бегом, скрылся из комнаты. «Милый, милый, как я счастлива!» — шептала молодая женщина, любуясь лицом своего друга. «Как ты изменился, похудел! Как ты жил это время? Что делал? Я все хочу знать. После расскажу все, — говорил Павел, целуя руки Груни и сидя у ее ног на скамейке. Теперь надо думать не о прошлом, а о будущем. О будущем, — вздрогнула Груня, и по ее лицу скользнуло выражение боязни. Друг мой, не лучше ли не заглядывать в это будущее? Там мрак, там свет, там счастье, — говорил Павел оживленным и страстным тоном. Будущее наше. «Будущее создаем мы!» Молодая женщина вздохнула. «Это мечты!» «Нет, не мечты. Надо действовать и добиться счастья. Надо искать исхода. Я, по крайней мере, теперь не в состоянии ничего придумать. Я думала, ничего не выходило. Впереди была все та же беспросветная тьма. Практической, действительной жизни я не знаю». Я думала сперва, что так легко отделаться от мужа. Полно. Я все устрою. Я все отдам, но устрою наше будущее. Говорят, нет для нас исхода. Глупости. Найдем исход. Он есть везде, для всего. Ленивые и трусы только не находят его. Какой исход был у меня, когда я вышел отсюда из дома без гроша в кармане? Какой исход был у меня, когда 3 дня я питался куском хлеба и водой, оставшись без помощи в этом чуждом для меня обществе? Однако же я выбился из нужды. Я готов был кули таскать, готов был в лакеи идти, только бы выбиться своим трудом из рук голодной смерти. И выбился. И всякий человек выбьется из ее рук, если в нем есть энергия, если он не станет плакать, что у него не явится сразу богатство. Но только был бы кусок хлеба до силы, и то явится, и остальное. Или борьба с случаем, или смерть. А исходы будут всегда. Биться, биться нужно до последней капли крови и победить, или умереть. И то, и другое благо. И то, и другое освобождает от гнета. Я сама думала о смерти, задумчиво проговорила Груня. Думала о смерти, не начав борьбы, горячо проговорил Павел тоном строптивого упрека. Умереть, не померившись силами с врагом, убить себя прежде битвы, чтобы прямо уступить ему поле сражения? Да разве тут есть смысл? Нет. Надо все средства испробовать. Надо не сдаваться до последней минуты. И разве это так трудно тебе сделать? Ты не из-за куска хлеба бьешься. Ты деньги имеешь для борьбы, а это уже немалое подспорье. «Укажи мне путь, и я пойду на него», — произнесла Груня. «Но еще раз повторяю, что я теперь ничего не могу придумать. У меня есть решимость». Но нет опытности. Веди меня куда хочешь. Я вся твоя. Что бы ни случилось, я перенесу все. Позор, лишение, труд. Все, все перенесу. Только бы вырваться из этой грязи, отделаться от этой лжи, прикрытой маской нравственности, набожности и серьезности. Молодая женщина горячо и крепко сжимала руки Павла. «Ну вот, дети мои, мы и вместе, и опять по-старому живем, дружно, мирно», — говорил Крижов, появляясь в комнате. «А ты, Павлушка, уж не дуешься на меня, а?» — шутил он со своим воспитанником. Тот пожал его руку. «Береги мою Груню, береги. Я слаб, я стар, а ты теперь не дитя». «Тебе можно верить ее», — говорил старик, и в его словах было какое-то особенное значение. «Ну, а ты довольна, счастлива?» — спрашивал он у дочери. Она притянула к себе его седую голову и поцеловала ее. Она была веселее, оживленнее, чем во все предшествовавшие дни. Отец снова чувствовал, что дочь любит и прощает его. В ее ласке было даже что-то похожее на благодарность. Вполне довольный переменой в настроении дочери, старик был весел и болтлив, но почему-то он как будто считал своей обязанностью поминутно ускользать из комнаты и, не выдерживая, возвращался снова к своим детям. Вечер кончался. Павел стал собираться домой. «Переезжай к нам теперь», — сказал ему Крижов. «Хорошо», — ответил Павел и простился с Груней. «Мне нужно поговорить с тобой», — заметил он шепотом Крижову и пошел с ним в кабинет. Крижов встревожился. «Скажи, как ты уладил дело с ее мужем?» — спросил Павел у старика. «Покуда ничего не мог уладить», — заговорил старик, — «и нельзя ничего сделать. Вот, посмотри его письма». Павел прочитал послание Обноского. «Но думаешь ли ты, что он оставит у тебя Груню хоть на несколько месяцев еще? Можешь ли ты сделать хоть это?» — спросил Павел. «Я думаю, надо хлопотать, просить», — волновался Крижов. «Я к тебе не перееду», — серьезно заметил Павел. «Мой переезд сюда заставит Обноского сильнее настаивать на возвращении Груни в его дом». «Ну, это почему?» — с недоверием промолвил старик, сильно желавший переезда Павла в его дом. «Почему?» — в раздумье повторил Павел. «Он меня ревнует к ней». «Глупости!» «Не глупости, а правда. И он имеет на это полное основание», — отчетливо проговорил Павел. «Каковы бы ни были наши отношения до сих пор, они не могут остаться навсегда такими. Подумай об этом и ты. Но что бы там ни было в будущем, а все-таки дело в том, что я жить здесь не буду для пользы Груни. Хорошо, если бы ты запретил и людям рассказывать, что я буду ходить сюда. Надо выждать время, обдумать все. До весны бы протянуть. А тогда? Тогда? Я сам не знаю, покуда, что будет тогда, но нам надо выиграть время, чтобы успеть все сообразить. И чтобы она поправилась совсем, стала бы бодрее. Вдруг ничего не придумаешь. «Делай, как знаешь», — проговорил Крижов и растроганным голосом прибавил. «Тебе я поручаю спасти ее, тебе отдаю ее». И даже не спрашивая, какие выйдут из этого последствия, «Спасение! Спасение! Вот все, что я жду от тебя!» — проговорил Крижов. Павел крепко сжал его руку, и казалось, что он, как в былые времена, хотел этим ободряющим рукопожатием сказать экс-профессору: «Не падай, старичина, духом! Я спасу твою дочь!» С этого дня выздоровление Груни пошло быстрее. Силы возвращались с каждым днем. Она снова была весела, говорлива и почти не чувствовала боязни при взгляде на будущее. Если же эта боязнь и закрадывалась в ее душу, то Павел всегда умел рассеять это мимолетное чувство своими горячими речами. Он приходил нечасто в дом Крижова и оставался здесь недолго. Груня знала, что у него есть занятия, что он поступает так недаром, и не настаивала на частых визитах. Их братские прежние отношения восстановились вполне. Любовных объяснений, порывов страсти не было никаких. Они были по-прежнему свободны в своих отношениях, и в этом было их счастье. Иногда в доме Крижова появлялись сестры Обносковы. Сентиментальная Вера Александровна даже оставалась изредка ночевать у Груни. Она стала приносить своей молодой родственнице известие, что Высоцкая справляется о ее здоровье. Потом от Высоцкой стали приноситься поклоны. Она теперь как будто напрашивалась на знакомство с Груней. Наконец, Груня поручила попросить ее приехать в их дом. Отношения этих двух женщин изменились совершенно. Груня уже не упрекала в душе Стефанию за разврат. Стефания, в свою очередь, не считала Груню ни дурной, ни слабой женщиной. Нередко встречал Павел Высоцкую в доме Крежова и начал любить и уважать ее, как любила и уважала ее теперь Груня. Дни между тем шли вперед. «Что ее муж?» — спрашивал Павел потихоньку у Крежова. «Бунтует, не хочет более терпеть». «Хочет огласить все дело, если Груня не вернется», — печально говорил старик. «Постарайся затянуть еще на несколько времени дело. Ей надо совершенно оправиться». «Хорошо, хорошо, попытаюсь». Проходили еще дни. «Друг мой, я боюсь, что ты ничего не придумаешь для моего спасения», — грустно говорила Груня Павлу. «Не бойся, все уладится». — утешал он. — Я давно нашел средство. Его легко было найти. Но я боюсь еще за твои силы. Тебе еще нужен уход близких людей. Прошла еще неделя. — Ну, брат, ничего, кажется, больше не поделаешь, — говорил Крежов Павлу. — Алексей Алексеевич требует объяснения с женою. «Может объясняться сколько ему угодно. Дней через пять», — улыбнулся Павел. «Груня теперь здорова и может решиться на все». Вечером в этот же день у Крежова были в гостях Высоцкая и сестры Обносковы. Груня была как-то особенно мила и оживленна в этот вечер. Высоцкая смеялась и шутила. «Вы удивительно помолодели и похорошели в последнее время», — говорила она Груне. «Это потому верно, что волосы обрезала. Так и выгляжу девчонкой», — улыбнулась Груня. «Примиленькой, надо добавить», — ласково промолвила Стефания. «Но как вы думаете устроить свои дела? Я слышала от Веры Александры, что в доме вашего мужа собирается гроза. Надо бы подумать о громоотводе». «Не знаю, право, это зависит от случая», — проговорила краснея Груня, бросив взгляд на Павла. «И, может быть, от вас», — заметил он. «О, если от меня, то она будет счастлива», — горячо произнесла Высоцкая. «Даже не из одной любви к ней, а ради мести этому человеку я готова все сделать. Это первый человек в жизни, которого я ненавижу. Но что же я могу сделать?» «Достать ей заграничный паспорт», — промолвил Павел и пристально взглянул на Крежова. Он боялся, что придуманная им мера встретит несогласие со стороны старика, и потому решился молчать до поры и вдруг сделал быструю атаку. «Как же это я достану ей пас?» — спросила Стефания. «Да, то есть вы возьмите на свое имя». «Это мило!» — засмеялась звонким смехом Высоцкая. «Там не пишут примет!» «Нет, отлично! А то, пожалуй, мне пришлось бы ради этого стриженного ребенка обрезать свои длинные косы. Душа моя! Так вы через несколько дней будете называться Стефанией Высоцкой!» Груня, изумленная и взволнованная, не могла выговорить ни слова. Крежов тревожно ходил по комнате. «Молодость, молодость!» — бормотал он, качая головой, и вдруг остановился перед Павлом. «Но знаешь ли ты, — начал он, — что это может отрезать ей дорогу на родину?» «А возвращение к мужу не отрежет ли ей дороги к жизни?» — — строптиво спросил Павел, и его лицо нахмурилось. «Что ты, что ты? Разве я что-нибудь возражаю?» — поторопился оправдаться старик. «Я только сказал, чего она может ожидать». «Пусть едет! Не мне давать теперь советы! Довольно я давал их и прежде!» В голосе старика послышалась горечь. Ему было тяжело помириться с мыслью, что его дочь бежит, может быть, навсегда за границу, бежит с чужим паспортом. Он, молча понурив голову, ходил по комнате. «Что ж, и я не прикован к месту, и я поеду», — бормотал он, утешая себя хоть этим. «Да, но покуда тебе лучше остаться здесь», — заметил Павел. «Ты мог бы сказать ее мужу, что не знаешь, куда она уехала, чтобы тебя не считали сообщником в деле этого бегства». «Сообщник. Сообщник в противозаконном деле», — шептал Крижов в раздумье, и опять внезапно как-то неестественно ободрился. «Хорошо, хорошо», — заговорил он, — «я, покуда здесь, дела приведу в порядок. Все отлично пойдет, отлично». «А как же ты?» — взглянула Груня на Павла боязливыми глазами. «Приеду весной к тебе. Мне здесь работать надо, да и тебе лучше пожить тихой, покойной жизнью, отдохнуть, собраться с силами». «Вера Александровна, не поедете ли вы со мной месяца на три, на четыре?» — спросила Груня у младшей Обносковой. «Ах, мой ангел! Помилуйте, как же это я вдруг за границу попаду?» — застенчиво захихикала Вера Александровна. «Мне, право, совестно?» Груня закусила себе губы, чтобы удержаться от смеху. «Чего же совеститься? Вы очень, очень обяжете меня этим!» — пожала она руку младшей Обносковой. «Ах, нет, это вы обяжете меня!» — воскликнула Вера Александровна. «Мне так хочется видеть за границу!» — восторженно воскликнула она и захихикала снова. «Вот воображаю я изумление нашего взаимного родственника и его матушки!» — рассмеялась Высоцкая. «Так им и надо, аспидам!» — злобно промолвила Ольга Александровна. «Ехидные люди!» Начались толки о будущем. Составлялись планы поездок за границу в гости к Груне. В семейном кружке царствовало то оживление, которое всегда бывает, когда один из членов семьи едет в далекий путь. Все как будто хотят наговориться, вознаградить себя за долгое время предстоящей разлуки и рассеять невольную грусть, стесняющую подчас сердце в эти последние минуты свидания. Приготовления к отъезду пошли быстро. Груня и Павел были особенно нежны с Крижовым в эти дни. Они понимали, чего стоит старику согласие на отъезд дочери. Но он старался бодриться, старался шутить и смеялся. Только иногда он говорил Павлу: «Ну, теперь ты побереги меня, покуда я не уеду к ней». «Я перееду к тебе тотчас же, как только она уедет», — отвечал Павел. «Спасибо, спасибо, брат! Теперь мне нужна нянька, стар я становлюсь!» — вздыхал Крижов, и на минуту его лицо темнело от грусти. Настал день отъезда. «Все ли вы отправили? Все ли вы уложили?» — заботилась Ольга Александровна, как практический человек. «Никогда, может быть, я не увижусь с тобою», — плакала чувствительная Вера Александровна, обнимая сестру. «Чудесно, чудесно, все кончится сегодня вечером», — радовалась Высоцкая. «Корабли сожгутся, и возврата не будет». «Ах, разве мы на корабле поедем?» — испугалась простодушная Вера Александровна. «Нет, не на корабле. А вы о каких-то кораблях говорили?» «Да», — засмеялась Высоцкая, — «я хотела сказать, что Агриппине Аркадьевне нельзя будет вернуться на старый путь». «А уж я испугалась! А вы-то не боитесь, сжигая корабли?» — спросила Высоцкая у Груни. «Нет, я спокойна», — — твердо ответила молодая женщина. В кабинете Крижова шел между тем разговор другого рода. «Павел, если мне не удастся ехать весною к дочери, то поручаю ее тебе. Береги ее, не покидай ее», — говорил Крижов. «Я сделаю распоряжение насчет имения. Оно все перейдет вам обоим. Надеюсь, что ты не бросишь ее». «Ты сомневаешься во мне?» — спросил Павел. «Нет, мой друг», — задумчиво проговорил старик. «Правда, ты молод, ты моложе ее на несколько месяцев, но ты тверд и любишь ее, как добрый друг. Ты не бросишь ее, никогда не бросишь. Скажи мне, упокой старика, обещаешь ли ты мне не бросить ее?» «Отец, ты совсем не то думаешь, что говоришь», — мягко и задушевно произнес Павел. «Может быть, я отчасти угадываю твои мысли. Скажу тебе одно. Это не минутная вспышка. Это даже совсем не вспышка. Это привязанность, выросшая со мною с колыбели. И она умрет только тогда, когда умру я сам. Может быть, ты боишься того, что скажет свет?» «Сын мой, друг мой, я ничего не боюсь», — обнял Крижов Павла. «Старый я, трудно мне себя ломать, свои взгляды изменять трудно. Ну да сам виноват, тут выбора нет, или ваше несчастье, или ломка своих убеждений. Да благословит вас Бог, да благословит вас обоих неразлучных». Через несколько минут старик позвал дочь в свой кабинет. «Груня, может быть, мне не удастся приехать к тебе летом», — заговорил он. «Милый, почему же?» — печально спросила дочь. «Я ничего не говорю положительно. Ну, может быть, все мы под Богом ходим», — промолвил отец. «Лучше предвидеть все дурное, чем тешиться розовыми мечтами. По опыту узнал я это». «Да, так, если я не приеду, или приеду позже Павла, то я передаю тебя в его руки. Он твой друг, твой защитник. Будьте счастливы, папа». «Да зачем же этот мрачный прощальный тон? Мы еще увидимся», — сказала дочь. «Да, может быть, увидимся. Но Бог знает, что может произойти в вашей жизни прежде моего свидания с тобой. Я вас благословляю». Старик отвернулся, чтобы скрыть слезы. «Груня, я не хочу», — начал он твердо после нескольких минут молчания, «чтобы говорили, что я обманут дочерью. Нет, я теперь все вижу, знаю, что было прежде, что будет дальше. В прошлом виноват я. И если за будущее кто-нибудь станет упрекать тебя, то пусть этот упрек падет на меня, а не на тебя. Ты не виновата. Ты не должна краснеть. Я неосторожной рукой хотел вырвать взлелеянную мной самим траву, которая должна была расти. И вот она не погибла, но только пробилась другим путем. Вы не должны краснеть за мою ошибку». Груня тихо сжала руку Павла, и оба стали успокаивать старика. Его мучила мысль, что его, Груня, не может сделаться женою Павла. И в то же время он знал, что отношения брата и сестры должны непременно кончиться между молодыми людьми. Старику непременно хотелось найти оправдание новым, предстоящим в будущем отношениям этих людей. Но сами молодые люди не искали этого оправдания и очень спокойно и трезво смотрели на новый, открывавшийся перед ними путь.